Глава 9. Последующие три дня команда проводила на занятиях в виртуальном мире. Появился новый стимул, им было к чему стремиться. На четвертый день после того, как прозвучал сигнал системы, все собрались в гостиной в полной боевой готовности для выхода на очередное задание. Светящийся экран, висевший в воздухе посреди комнаты, показывал очередную незнакомую местность. Стоя напротив, Макс в задумчивости взирал на нее. Был отмечен большой квадрат и указано количество монстров. 42. Достаточно много, и в этот раз все они находятся под землей, и придется туда спускаться. Подземная территория большая, причем, по всей видимости, там два уровня. Вот только система не показала карту самого комплекса, и команде предстоит действовать вслепую. Разглядывать было нечего, Макс просто обдумывал стратегию и был уверен, в этот раз система подготовила что-то новое. Нужно ожидать монстров, которые раньше еще не встречались. Непростая предстоит миссия и вполне опасная. Пока ничего планировать не стану. Спустимся под землю, сориентируясь по обстановке. Понятия не имею, что там находится. Он подключил к себе визор Алешки через нейросвязь. Теперь достаточно подумать и будет видеть то же самое, что и он. Команда переместилась на задание, оказавшись перед туннелем, уходящим под землю. Впереди иду я и Мангуст, остальные сзади. В центре Багира, Хан и Гор по краям. Дал указание Макс и направился по туннелю. У всех появились фонарики над головой, но свой и Лёшкин командир отключил. Он и сам видит в темноте неплохо, а у парня теперь есть ночное зрение и радар. Мангуст запустил постоянное сканирование. Макс его помощью стал наблюдать, что находится впереди. На радар в обычном понимании это мало похоже. Картинка черно-белая и какая-то контурная. Он не видел объекты целиком, а только их очертания. Пока было тихо, углубившись метров на 200, они остановились. Впереди тоннель разветвлялся в три стороны. Макс принял решение не разделяться, идти по центральному проходу. Пройдя порядка 200 метров, команда вошла в огромный, совершенно пустой зал круглой формы. В стенах зияли чернотой, уходившие в разные стороны небольшие коридоры. «Док, что будем делать?» — поинтересовался Хан. «Нам что, их все прочесывать? А если там еще вдобавок куча комнат?» — возмутилась Багира. «На радаре чисто, и это странно», — доложил Мангуст, поглядывая по сторонам. «Почему нет монстров?» Гор, прикрываясь активированным щитом, был готов в любой момент вступить в бой. «Для начала обойдем зал по кругу, поищем более широкий туннель, а не проход. Дойдем до его конца, затем решим, что дальше». Другого варианта Макс не видел. Туннели они не нашли, но зато обнаружили многометровые, плотно закрытые створчатые двери. В свете фонарей их было трудно заметить, створки плотно прилегали друг к другу. Что с другой стороны? По неизвестной причине радар не показывал. «Будем скрывать?» — поинтересовался Лёшка, посмотрев на командира. «А ты можешь сказать, как это сделать?» Дементий постучал костяшкой пальца по двери. Раздался глухой металлический звук. «Массивный. Значит, должен быть привод. Вручную не открыть», — сделал вывод командир. «Вот чувствую, можем все коридоры обойти, а монстры, которых нам необходимо уничтожить, окажутся именно за этой дверью», — высказалась Кира. «Вполне возможно. Макс не стал отрицать данный вариант развития событий. Он и ему казался наиболее вероятным». «Почему так считаешь?» Поинтересовался Сергей, ища поблизости в стене вместе с Дементием скрытый механизм открывания дверей. «Ни в проходах, ни здесь монстров нет. Много пыли, следы отсутствуют. Даже если где-то сидят без движения, что маловероятно, то давно бы напали. Уже должны были почувствовать наше присутствие». «Багира права. Нужно открывать дверь», — пояснил командир. «Жаль, у нас пока нет меча с кристаллом, а то вскрыли бы эту железку, как консервную банку», — посетовал Дементий. «А ножом Лёшке её не взять». «Очередной подвох системы?» Не зная, что предпринять, Мангуст посмотрел на потолок. «Не думаю», — задумчиво произнёс Макс. «Скорее всего, всё ещё впереди». «Макс!» — вскрикнул Лёшка, голос парня задрожал. «Там!» — он указал пальцем вверх, назвав командира по имени, а не по позывному. До верха было 15 метров. Это был бетонный купол, и, вполне возможно, он выпирал на поверхность. Все замерли, уставившись на потолок. Вверху, в свете фонарей, они увидели подвешенные за ноги тела 6 людей. «И почему они здесь? Кто их туда повесил?» Кира, ничего не понимая, посмотрела на командира. «Они что, живы, раз не исчезли после смерти?» На лице Багиры отразились растерянность и удивление. «Приблизи картинку», — попросил док, рассматривая тела через его визор. «Прости», — тут же извинился парень. «Растерялся». После увеличения можно было разглядеть их в деталях. «Мертвые и очень давно, по сути, это мумии», — констатировал Макс. «Подвешены на веревках, сделали это явно не монстры. Одежда у одного странная, даже вблизи не пойму, что это. Какой-то обтягивающий серый комбинезон. На остальных обычная экипировка, только более продвинутая, чем у нас. Оружия при них нет. Судя по лицам, действительно люди». «И кто их туда повесил? Да и зачем?» — недоуменно произнес Сергей. «Меня больше интересует, почему тела система не убрала, а оставила здесь?» — вновь задалась тем же вопросом Кира. «Что будем делать?» — Алешка посмотрел на Макса. «Дай нож», — попросил командир. Парень вынул его из ножен и протянул командиру. «Ты полезешь их снимать, но как?» — удивилась Кира. Посмотрев на нее, Макс недоуменно пожал плечами. «Зачем?» Он взвесил в руке нож зеленым свечением и силой метнул вверх. Лезвие перерубило веревку, на которой висел человек в сером комбинезоне, и тот рухнул вниз. Лёшка мгновенно среагировал, поймав свой нож. Тело упало на пол и от удара рассыпалось в пыль. Остался только комбинезон. «По всей видимости, висят как минимум 10 лет», — констатировал Макс и активировал фонарик. Присев, стал разглядывать одежду. Застежки нет, повреждений тоже, комбинезон цельный. «Док, не томи, у тебя ведь наверняка уже имеется версия, что здесь произошло», — взмолилась Кира. Макс посмотрел вверх, затем поднялся. «Всего одна. По всей видимости, их подвесили еще живыми. Боя не было, значит, система таким способом за что-то наказала всю команду и оставила тела», — выдал он. «Ничего себе!» — Лёшка вновь глянул на потолок. «Но ведь кто-то же должен был их подвесить, они же за ноги привязаны», — не понял Дементий. «Да, привязаны», — подтвердил Макс. «Скорее всего, сама система их и привязала, но как, не знаю». Выдал он свою версию, чем всех немало удивил. «Как это?» Лёшка непонимающе уставился на командира. Док вновь посмотрел на потолок. «Веревка надежно опутывает ноги, но к чему она привязана на потолке? Крюка там нет, просто уходит в бетон. Вы представляете себе, чтобы кто-то смог подняться на такую высоту с живыми людьми и привязывать их прямо там за ноги? Причем руки у них свободно свисают, они связаны за спиной. Они совсем не сопротивлялись?» Макс перевел взгляд на мангуста. «Судя по экипировке, — продолжил он, — ребята на высоком уровне, даже если допустить, что им вкололи каким-то образом транквилизаторы, то как туда подняли? К чему такие сложности? Поэтому и говорю, что подобное могла провернуть только сама система». «Логично», — согласился Сергей. «Интересно, за что их так жестоко наказали?» Кира печально вздохнула. «Думаю, это связано с неповиновением. В ином случае на них было бы выписано задание на уничтожение для других команд». Макс вновь присел к лежащему на полу костюму. Человеку он закрывал даже шею, по самый подбородок, а руки были как в перчатках. Было что-то в этой одежде знакомое. Только что. Макс глянул на Лёшку. Его броня точно так же полностью облегала тело. Он вновь посмотрел на костюм. Но если это та же броня, то почему она серая, гладкая и тонкая? К тому же без искусственных мышц. Он поднял костюм, взяв за ворот и встряхнул его. Очень легкая эластичная ткань. «Мангуст, ты свою броню в каком виде нашел?» — обратился он к парню. В нормальном была черная, если ты об этом. Лёшка понял, почему командир спрашивает. В любом случае заберем с собой. Макс подошел к Дементию и запихал костюм в его рюкзак. «Остальных снимать с потолка будем?» — поинтересовался Сергей. Макс отключил фонарик над головой. «Будем, у них отличная дорогая экипировка. Зачем добру пропадать?» «Но после миссии». «Если им десятки, а может и сотни лет, то почему одежда не истлела?» — поинтересовалась Кира. «Так и тела не истлели, а превратились в мумии. К тому же, из чего сделана одежда, непонятно, в том числе и у нас. Это не натуральные ткани, а синтезированные системой. Скорее всего, они вообще не портятся со временем», — предположил Макс. «Хватит болтать, сосредоточьтесь на задании. Думайте, как открыть дверь». Было еще одно обстоятельство, которое он не стал озвучивать. «Если они столько времени здесь висят, получается, система проводит свои эксперименты в этом мире уже очень давно». Макс вновь глянул на потолок. «Выходят, эти люди из прошлого земного века». Но в этот момент в дверь с той стороны силой что-то ударило. Отовсюду посыпалась пыль. Кира и Лёшка даже вздрогнули. «Вот и монстры пожаловали», — усмехнулся Сергей. «Как и ожидалось, находятся за ней». Вскоре прозвучал второй удар. «Не маленький зверюга, сила будь здоров», — прокомментировал Дементий, уставившись на дверь. «Может, подождем, когда они сами ее сломают?» — предложил мангуст. Последовали сразу три удара, да такие, что в одном месте появилась вмятина. Макс задумчиво посмотрел на Лёшку. «Ты освоился с энергетическим ударом брони?» «Да!» — парень приподнял руку с катанами. Вся броня заискрилась микроразрядами. «Отлично!» — командир кивнул. «Гор и Хан, отойдите на центр зала и отвлеките на себя внимание монстров. Затем перемещайтесь к стене, поближе к туннелю. Багира, займи позицию слева от двери. Метрах в пяти прижмись к стене, я встану справа. Мангуст, как только прикоснешься к створкам и пустишь по ним разряды, залезай на небольшой выступ, который находится над дверью, и жди команды». «Удержишься там, он не больше 10 сантиметров». Парень подошел к двери и посмотрел наверх. «Не проблема». Как только народ занял позиции, Лёшка приложил к двери ладонь. Молнии, что образовались на его костюме, разбежались по всей поверхности. Мангуст прямо с места подпрыгнул вверх. Преодолев расстояние в несколько метров, он точно приземлился на каменный карниз. Аккуратно развернувшись, зажав в руках катаны, замер, прижавшись спиной к стене. Макс был слегка удивлен новым возможностям брони. Раньше на такую высоту парень запрыгнуть не мог. После того, как электрические разряды полностью разошлись по поверхности двери и заискрились по краям, створки содрогнулись и начали медленно раздвигаться. Как только образовался проход около полуметра, в него ринулся монстр. Удар был такой силы, что они резко распахнулись, ударившись в стену. Кира даже вздрогнула, находясь от нее поблизости. Зверь напоминал древнего носорога, но размером был раза в два больше. Влетев в зал, он на короткое время замешкался, обнаружив двух человек прямо перед собой. «Мангуст, следующий монстр твой, Багира берет третьего. Бейте сверху под черепную пластину, под углом, этим я сам займусь», — скомандовал Макс и, сделав несколько быстрых шагов вперед, совершил прыжок, оказавшись у него на спине. Монстр дернулся от такой наглости, не понимая, кто посмел на него запрыгнуть. В этот момент док всадил катану точно под костяную пластину, прикрывающую череп. Тут же, выдернув ее, мгновенно спрыгнул и отскочил в сторону. Монстр неистово задергался, заревел, крутанулся на месте, нанося сходу удар рогом вбежавшему еще одному носорогу. Мангуст уже находился у него на спине и также всадил свой меч. От удара его зверь закрутился, задрав голову. Парень, выдернув катану, резко прыгнул в сторону и, совершив кульбит в воздухе, приземлившись, отбежал к стене. Багира не успела поразить третьего показавшегося носорога, так как Макс приказал всем быстро уходить в туннель. Нападать на него уже не требовалось. Произошло то, на что он рассчитывал. Раненые, рассвирепевшие звери устроили битву между собой. Непроизвольный удар первого монстра спровоцировал драку. Вбежавший третий, а за ним четвертый и пятый зверь, не ожидая подобного развития событий, тут же получили с боков два удара, и началась свара. Команда взирала на них из туннеля. «А чего они сцепились?» — не поняла Кира. «Удары, что мы нанесли, не смертельные, но весьма болезненные. Поэтому впали в ярость. Боль затмила рассудок, крушат все на своем пути, ничего не соображая. Остальные попали под раздачу, а раз их атакуют, то пытаются дать сдачи», — пояснил Макс. «Хорошо бьются», — восторженно произнес Лёшка. «Просто так нам их не убить», — продолжил командир. «Сами перебьют друг друга, а оставшийся будет тяжело ранен. Прикончить его проблем не составит». Один из монстров отлетел к стене и затих. Второй был тяжело ранен, но даже с распоротым боком все еще сопротивлялся. Самому большому тоже досталось, он уже был не так проворен, как в начале. Вскоре полегло еще два монстра, весь пол был залит кровью. Наконец, самый большой из них всадил противнику рог в шею и, поддев его, отбросил в сторону. Упав на бок, он встрепенулся, заревел, но подняться не смог и, обессилев, затих. «Ждите здесь!» — приказал Макс и рванул к оставшемуся монстру. Катаной он работал молниеносно, мгновенно перемещаясь вокруг него, всаживая клинки в уже имеющиеся раны. Макс отскочил от монстра на пару метров. Тот задрал голову, неистово взревел и обмяк. Все было кончено. Команда подошла к командиру. «И чего в подземелье делают такие огромные твари?» Кира поглядывала на туши монстров. «Да и как они оказались за железной дверью?» Мангуст недоуменно посмотрел на открывшийся проход. «Какая разница?» — ответил Дементий и повернулся к командиру. «В них есть что-то ценное для продажи?» «Рог», — Макс кивнул на него. «Вот только извлечь можно только с помощью зеленого ножа. Но возиться придется долго. Забудьте, это мелочь». Он посмотрел в сторону туннеля, что находился за железной дверью. «Думаешь, там есть еще монстры? Стоит ли туда идти?» — уловил его мысли Сергей. «Минус 5. Осталось 37», — озвучила счет Кира. «Идти придется», — подтвердил командир. «Больше некуда, только вперед. Нужно найти спуск на нижний уровень. Уверен, там и находятся остальные твари». «Осталось его отыскать и понять, как спуститься», — добавил Лёшка. «Вперед!» — Макс направился в глубину туннеля. «Построение, как и в начале», — добавил он, не поворачиваясь. Они прошли еще два больших зала, где, по всей видимости, и находились монстры, которых уничтожили. Возникал вопрос, чем они питались, если были здесь заперты? Да и вообще, что едят? «Возможно, могут долгое время обходиться без пищи», — высказал свое предположение Алексей. Других идей не было. Туннель уходил за пределы обозначенной системой территории, идти туда не имело смысла, и Макс свернул в большой коридор, попавшийся на пути. Через 200 метров они подошли к обрыву. Впереди был круглый большой зал. Сам пол в центре имел устройство и когда-то опускался на нижний уровень. На данный момент он находился внизу. По периметру стены шла металлическая лестница, по которой можно спуститься. Макс и, как все остальные, стоя на краю, смотрели вниз. «Глубина 21 метр», — выдал Лёшка, так как его визор определил расстояние. «Монстров пока не наблюдаю», — добавил он. Макс обвел взглядом команду. «Спускаемся, идем на расстояние 5 метров друг от друга». «Может, я пойду первым?» — предложил Мангуст. «Лестница ржавая, старая. Если обвалится, то не пострадаю». Макс на пару секунд задумался, затем согласился с его предложением. Сам он тоже не разобьется, но при неудачном падении может сломать ногу. Лёшка начал спуск, вторым шел Макс, остальные выстроились сзади в цепочку. Металлическая конструкция скрипела, что-то сыпалось с нее, но выдержала. Внизу был всего один проход, по которому команда и продолжила путь, вновь выстроившись клином. Чем дальше продвигались, тем мрачнее и необычней он становился. На стенах и потолке стали появляться какие-то наросты, на полу в некоторых местах имелись лужи слизи. Вскоре туннель полностью потерял свой первоначальный вид и выглядел как в фильмах ужасов, сузившись из-за обилия наростов. Командир остановился. Судя по образованиям, здесь обитают гигантские скалопендры. По крайней мере, похоже на них. Киру от отвращения передернуло. Размером они обычно бывают до 1,5 метра. Выделяют слизь. Вы видели лужу на полу. Не прикасайтесь к ней. Жидкость вызовет болезненный химический ожог, предупредил Макс. Насколько опасны? Есть уязвимые места, уточнил Сергей. Один раз мы с ними сталкивались. Макс продолжал наблюдать через визор Лёшки за обстановкой. Подвижные твари перемещаются по любым поверхностям, в том числе потолку. Весьма активные хищники. Набрасываются всем скопом, но у них есть своего рода вожак. Самая большая мощная тварь, она в атаке не участвует, находится где-то сзади. Имеет ментальную связь со стаей и управляет ими. Не знаю, как это объяснить. В процессе боя мы наблюдали за ее действиями. Макс задумался, вспоминая прошлое. Про данных тварей он знает немало, неприятные создания. Их уничтожение будет непростым занятием. Впереди на страже у входа в гнездо должны находиться несколько особей, они где-то сидят, замерев, — продолжил он. Атаковать не станут, убегут к остальным и доложат о появлении нежданных гостей. «Они что, разумом обладают?» — удивился Лёшка. Макс по этому поводу к определенному выводу так и не пришел. Сложно сказать, но сообразительные. У них имеется прочный пластиночный панцирь, просто так не убьешь. Лучше всего наносить удар в пасть, они ее открывают, раздвигая жвала, когда атакуют. Есть еще одна нехорошая особенность. Хвост тонкий, длинный, острый и прочный. Его удара стоит опасаться, человека может проткнуть насквозь, не успеешь даже понять, что произошло. К тому же имеет зазубрины, которые цепляются за плоть или одежду и рвут ее. «Порадовал», — Сергей нахмурился. «Судя по количеству, что нам предстоит уничтожить, тут целая стая». «У мангуста с ними проблем не возникнет», — Макс посмотрел на парня. «Его костюм не проткнут и не порвут. Остальным быть предельно осторожными. Туннель сужается, поэтому, не дожидаясь атаки со стороны скалопендр, будем сами атаковать». Командир еще раз внимательно осмотрел коридор, вырабатывая план действий. «Я с мангустом прорываюсь вперед, находим и атакуем вожака. Все внимание монстров вы должны сосредоточить на себе. Убив главную тварь, остальные будут дезорганизованы. Остаетесь в проходе, на открытое пространство не выходите. Так им сложнее будет всем скопом на вас нападать. И не дайте разбежаться по туннелю». План был рискованный. За парня Макс не переживал. Он справится. К тому же хорошо защищен. Док не стал говорить, когда прошлая его команда с ними столкнулась. Ранены были все, некоторые тяжело, только чудом никто не погиб. Поэтому принял решение атаковать твари вдвоем, рассчитывая на свою скорость и силу 8-го уровня и возможность видеть в темноте. Остальным с фонарями будет сложно уследить, откуда на них нападают. «Мангуст, вперед меня не лезь, держись рядом, подсказывать ничего не надо. Я вижу данные твоего радара», — дал он парню установку. «Начали!» — скомандовал командир, и они рванули вперед. Через 100 метров сканер показал наличие 2 монстров. Те не успели среагировать, обе сидели на потолке. Люди пронеслись под ними слишком быстро. Звери задергались в замешательстве, спрыгнули на пол и поплатились за это. Остальная команда уже была возле них. Одной гор разморжил булавой голову, вторую прибила Кира совместно с ханом. Дозор ничего не сообщит. Нападение создаст эффект неожиданности. Монстры еще не подвергались атаке со стороны, всегда атаковали сами. Их действия из-за этого будут неслаженными. Тоннель повернул, и Док с мангустом выскочили в огромный зал с большим количеством всевозможных наростов на стенах, потолке и полу. Это и было само гнездо. Радар Лёшки отчетливо показывал, где находятся монстры. Местоположение вожака определить было несложно, он выделялся своими размерами. «Работаем!» — на ходу произнес командир и понесся к нему. Как Макс и ожидал, вожак не сразу сообразил, что происходит. Этого времени хватило, чтобы оказаться возле него. Твари пришли в себя и ринулись в атаку, защищая его. Лёшка вступил с ними в бой, отвлекая на себя внимание, а Макс занялся вожаком. Монстр вначале выгнулся, замахал хвостом, демонстрируя агрессивность. Приподнявшись на лапах, раздвинул жвало, за что тут же поплатился. Нечего шипеть и строить устрашающий вид. Катана Макса мгновенно вошла ему в рот. Он тут же выдернул клинок и отскочил в сторону, отбивая атаку другой твари. Вожак покачался из стороны в сторону и рухнул на пол. Нападение на людей тут же ослабло. Скалопендры бесцельно заметались по залу и стали гибнуть одна за другой от мечей Мангуста и Дока. Вскоре, как и предполагал Макс, они попытались спрятаться, а некоторые пустились в бегство. «Вожак уничтожен. Несколько тварей хотят сбежать. Не дайте им прорваться», — мысленно связался с командой командир. «Принято, не пропустим», — подтвердил хан. Бой длился еще минут 40. Слишком подвижные монстры, к тому же на потолке их было трудно достать. Они не нападали, а пытались затаиться среди наростов. Пришлось некоторых сбивать Лёшкиным ножом. В этот раз команде повезло. Никто не пострадал. Лишь Гор испачкался в слизи и получил ожог руки. Но это можно не считать за ранение. Система сообщила об уничтожении всех монстров, миссия была завершена, можно возвращаться на базу. Но прежде чем уйти, команда вернулась в помещение, где под потолком висели мумии людей. Много времени снять их не заняло. Тем же способом, что и ранее, Макс с помощью ножа перерубил веревки. При падении тела рассыпались в прах. Осмотрев одежду, командир утвердительно покивал. В карманах ничего не было, но она сама, в том числе обувь, была на порядок лучше, чем у команды. Док попросил Гора порвать руками куртку, но у него ничего не получилось. Макс попробовал порезать ее обычным ножом, но тоже не вышло. На ощупь ткань мягкая, но чрезвычайно прочная. «Армит напоминает», — сделал свое заключение Лёшка, рассматривая одну из курток. «Намного лучше», — не согласился док. «Армит жесткий, а эта ткань похожа на плотный хлопок». «Черную джинсовую ткань», — выдала свою версию Кира. «Да, действительно похоже», — согласился Макс. Они собрали одежду и обувь, и, держа ее в руках, переместились на базу. Свалив все в одну кучу, Макс достал уже чистый серый комбинезон из рюкзака Дементия и разложил на столе. Команда направилась по своим комнатам переодеться, а он в задумчивости стоял некоторое время, поглядывая на него. Максу было ужасно интересно выяснить, что они принесли. Он уже хотел обратиться к системе, но передумал и направился к себе переодеться. Thank you.